Девильрош раскрыл мешочек, и сразу засверкали великолепные камни, подарок Магоп. «Тут на добрых 200 000 франков, дорогой мой Александр. Позволь мне взять столько, сколько нужно на дорогу, и положи остальное себе в карман. Это верных 10 000 годового дохода. Хватит на хлеб и еще кое на что, кроме хлеба». «Это мы потом увидим», — ответил Александр, улыбаясь. «Не надо забывать, что мы все-таки на берегах Замбези, и нас окружают опасные враги, а до Кейптауна несколько 1000 километров. В общем, наши приключения еще, пожалуй, не кончились». «Это верно», — признал Альбер. «С тех пор, как наш экспедиционный корпус получил пополнение в лице этих 2 милых созданий, я совершенно потерял голову. Ты заставляешь меня вспомнить, что сегодня вечером нам предстоит встретиться с судьей. Я бы отдал все, что имею, за хороший карабин или хотя бы за простое гладкоствольное ружье и несколько 100 патронов. Вот это было бы кстати. Все наши оборонительные средства заключаются в настоящий момент в этой старинной пушке, которую Бушмен догадался унести с поля битвы. Кстати, ты, должно быть, здорово устал после борьбы с этим взбесившимся бизоном. Нет же, право. Чуть-чуть ломит и только. Во всяком случае, счастье, которое я сейчас переживаю, может исцелить от любых болей. Все равно советую тебе немного отдохнуть, а я буду караулить. Спать? Ты смеешься. Да я теперь неделю глаз не сомкну. Альбер не был хвостуном. Он ошибался самым добросовестным образом. Силы человеческие ограничены. Так что не прошло и получаса, как Девильрожа охватила вялость. И, ласкаемый свежим ветерком, который дул с реки, он заснул, как убитый. Александр бодрствовал, прислонившись к дереву. Жозеф хлопотал по хозяйству, ожидая, когда вернутся Зуга и Бушмен, ушедшие в лес на охоту. После сравнительно недолгого отсутствия они пришли, буквально сгибаясь под тяжелой добычей. Ведомые своим безошибочным инстинктом, они сумели найти громадного буйвола и убили его. Бушмен освежевал тушу и завернул лучшие куски в шкуру. Не то из прихоти, не то с какой-то целью, которой белые не могли разгадать, африканец использовал довольно оригинальный прием, чтобы отделить мясо этого дикого животного от кожи, толщина которой вошла в поговорку. С удивительной ловкостью, мы бы даже сказали с искусством, которому позавидовал бы естествоиспытатель, он вывернул кожу наизнанку. Туша вышла целиком через широкий разрез в области шеи, и таким образом шкура представляла огромный, совершенно водонепроницаемый мешок. Александр осмотрел его глазом знатока и оценил мастерство работы. Он уже собирался спросить Бушмена, зачем ему нужен этот трофей, который, вероятно, так трудно было нести на себе, да еще под палящим солнцем, как вдруг вдали, на противоположном берегу Замбези, показались какие-то люди. Александр стал внимательно и не без тревоги следить за каждым их движением. Вскоре он услышал позади себя могучее дыхание, похожее на вздохи кузнечных мехов. Он обернулся и, к великому изумлению, увидел, что оба негра, вооружившись полым тростником, изо всех сил надувают буйволиную шкуру. Бушмен предварительно прочно зашил разрез, ввел 2 трубки в специально проделанные дырки, и Зуга помогал ему во всю силу своих легких. Оба славных малых дули изо всей мочи. У обоих глаза вылезали на лоб от напряжения. Оба обливались потом. Жилы вздулись у них на шее, готовые вот-вот лопнуть. Но шкура становилась больше, чем был сам буйвол. Когда она была, наконец, надута и гудела, как барабан, Бушмен извлек обе трубки, тщательно зашил отверстие и оказался обладателем огромного бурдюка. Для чего предназначается этот необычный сосуд, Александр спросить не успел. Его внимание все больше привлекали незнакомцы. Они медленно приближались и становились все более отчетливо видны. Не было никакого сомнения. Это была группа туземцев. Зоркий глаз Александра уже различал отдельные фигуры и даже набедренные повязки, которые белой линией делили надвое их тела, точно выточенные из черного дерева. Они стояли на почти затопленной площадке, которая напоминала сплавной лес, и, усердно работая веслами, направлялись к фургону, который все еще держался среди густых водяных зарослей. Александр не знал, друзья это или враги. Скрываясь за деревьями, он на всякий случай взял ружье покойного класса, нашел мушку и стал искать точку прицела. Но человек, на которого тяжелое ружье случайно оказалось наведенным, был европеец. Он резко выделялся среди своих спутников-африканцев. «Черт возьми!» — пробормотал Александр. «Черные под предводительством белого и держат курс прямо на наш флагманский корабль? Дело осложняется. Может быть, я ошибаюсь?» Но мне все-таки кажется, что это те самые, которые дали салют в нашу честь, когда мы снимались с якоря. Что им нужно? Неужели только фургон? Посмотрим. Черт возьми, они все ближе. Если бы мне только захотелось, я бы мог разнести эту белокожую личность на куски, как гипсовую куклу. Идея. Если я подпущу их слишком близко, и они на нас нападут, нам будет довольно трудно их отбросить. Если же я без всякого повода выпущу в них то, что лежит в этом здоровенном ружье, я могу покалечить людей, ни в чем не повинных, да еще разбужу беднягу Альбера, который спит сном праведника. Конечно, этот фургон-корабль мог бы нам пригодиться, но он не так уж необходим. Если нужно им пожертвовать, чтобы избежать опасного столкновения, уж лучше махнуть на него рукой. Александр имел обыкновение тотчас выполнять все, что решил. Он отставил ружье, пополз к водяным растениям, потихоньку спустился в воду, перерезал лианы, на которых фургон держался, сильно его толкнул и с теми же предосторожностями вернулся на прежнее место. Фургон сбоку подхватило течением, он медленно отчалил, два раза повернулся вокруг своей оси, закачался, но вскоре принял устойчивое положение. Затем он стал набирать ходу и, увлекаемый волнами, поплыл вниз по реке. Замысел Александра увенчался полным успехом. Едва махина тронулась с места, как плот, на котором сидели туземцы, и который, казалось, шел прямо к берегу, резко повернул в сторону. Поднялись громкие крики, и гребцы, понукаемые белым, изо всех сил налегли на весла, пытаясь догнать фургон. Александр был в восторге, видя, как удалась его хитрость. Он беззвучно посмеялся и вернулся на свой пост.